Компания Storytel и издательская платформа «Руграм» представляют. Катерина Полянская. «Абигайль» или «Романтическая катастрофа». Читает Наталья Белозерова. Глава первая. Последний день в академии плавно перетек в ночь. В чашах взметнулось пламя. Ведьмочки замерли, перестали переговариваться, кажется, даже дышать забыли. Фамильяры, зависимые от эмоций хозяек, тоже притихли. Поверить трудно, но годы учебы почти позади, и через каких-нибудь полтора часа мы все получим право называться взрослыми ведьмами и свободно колдовать. И разлетимся по разным концам страны отрабатывать распределение. Огромный минус вообще-то. В столице папа, дом и вся привычная жизнь. Вот что я буду делать, если пошлют в какую-нибудь глухомань? Нет, ясно что, выть от скуки и стараться как можно скорее выбраться обратно. Но, скорее всего, никуда ехать не придется. Кому-то ведь и в столице место достанется. Так почему не мне? Я местная. До розового диплома мне всего двух сердец не хватило. И то лишь из-за вредности ведьмы Гаргонии. А мой папа – один из главных попечителей ведической академии. Скорее всего, пронесет. Наверное. Но это не точно. Медленно выдохнула. Сердце билось часто-часто, но от волнения не было сил пошевелиться. И пальцы, вцепившиеся в метлу, кажется, начали неметь. В клубах розовато-малинового тумана появились ректор академии, ведьма Вильдана и декан факультета романтической магии, а заодно наставница моей группы и моя личная заноза в пятке — ведьма Гаргонья. Мимо дрожащих в чашах огней поднялись на сцену. Под десятки восхищенных вздохов ведьмочек приманили к себе книгу с распределениями и старинный ларец, где дожидались вручения наши дипломы. Чей-то фамильяр потерся о мою ногу и убежал к хозяйке. За окном под шиканье дружков неприлично выргулся мужской голос, которого противомаговские чары выкинули с нашей территории. Очередные мелкие поганцы. Потому что их выпускники сейчас тоже дипломы получают. «Ну вот, девушки!» И подошло к концу ваше обучение. С теплой улыбкой начала наш ректор. Она говорила искренне и недолго, понимая, что всем нам не терпится узнать свою дальнейшую судьбу. Да и спать хочется, если честно. Прошлой ночью отгуляли выпускной. Днем перед отъездом надо было утрясти множество формальностей. И вот ночная церемония. Традиция хорошая и давняя. Ночь — время охоты на нечисть, темной магии и запрещенных ритуалов. Поэтому нам, ведьмам, важно показать, что она и для наших любовных чар подходит идеально. Не обязательно приворотов. Они тоже по большей части относятся к темной магии. Поиск пары, соединение сердец, устранение препятствий между любящими и многие другие более сложные ритуалы лучше работают, если проводить их в полночь. Она годится не только для зла. «Я горжусь вами, девчонки!» Тем временем слово взяла наставница, и она тоже постаралась быть краткой. «Подходите ко мне по одной, забираете дипломы, вписываете свои имена в книгу, и рядом появится место, куда вам предстоит отправиться». Выпускницы воодушевленно захлопали. «Хоть бы не в какую-нибудь дыру», — прошептала стоящая рядом со мной Алиса и подхватила своего кота на руки. Кот гневно мявкнул, возмущенный тем, что ему помешали обшерстить как можно больше ног. «Да ладно, устроить три свадьбы — это недолго», — отмахнулась ее подруга Фрейя. Одна за одной ведьмочки поднимались на сцену, узнавали настигшую их судьбу, получали объятия от довольных нами ведьм. И исчезали в лиловом вихре с примесью сияющих частиц и сердечек. В основном с радостными улыбками, но кое-кто и слезы лил. моя очередь оказалась в конце. Когда я на негнущихся ногах двинулась к ступеням, ведущим на возвышение, в огромном зале оставалось всего 5 девушек. Спать хотелось жутко. Глаза просто слипались. Это даже нервозность в какой-то степени пересиливала. Прошла примерно половина пути, он казался каким-то нескончаемым. И тут как грохнет, как полыхнет! Старинную книгу «Артефакт», ответственную за справедливое распределение выпускниц, объяли языки пламени. Наставница раскидала. В каменном полу зиял внушительный кратер. Оставшиеся 3 ведьмочки перепуганно вжались в стену. Отпущенный на волю кот растянулся на полу, поджал хвост, зажмурился и прикрыл голову лапами. Я, кажется, обзавелась ожогом на носу и разводами из копоти на щеках. «Гадкие мальчишки!» — простонала наставница, держась за спину. «Узнаю, что кто-то из них напакостил, голову их ректору оторву!» «Она может. Пожалуй, она единственная, кто правда может. И не потому, что сильная ведьма. Просто она его жена. Но в свете этого меня еще с первого курса волнует, грызет изнутри и не дает покоя один разъединственный вопрос. Почему ей можно, а мне нет? Ведьма Горгонья на самом деле неплохая, со всеми, кроме меня. Она даже в свою группу меня когда-то определила исключительно ради того, чтобы другие преподавательницы не были ко мне чересчур снисходительны из-за папиной щедрости. На экзаменах гоняла как никого, в то время как сама не раз пользовалась влиянием на ректора Академии боевой магии, который являлся еще и главой ректорского совета страны, чтобы выбить для своих ведьмочек практику поинтереснее, редкие материалы и ингредиенты и даже наказанных студентов-боевиков для отработки любовных чар. Несправедливость, как она есть. «Вряд ли боевым магам редко удаются качественные пакости», — поджала губы ведьма-ректор, отскребая себя от пола. «Надеюсь, книгу удастся восстановить». «О, здесь что-то написано». Огонь никто не погасил. Его просто зачаровали, и теперь замершее пламя мирно подрагивало на одном месте. Горгонья недоверчиво заломила бровь, а ее начальница прочитала. «Абигайль Шильтин, а чтобы разобрать остальное, ей пришлось оторвать уцелевший кусочек страницы от обуглившейся части. Лёльшем, поздравляю, дорогая, похоже, ты стала последней ведьмой в нашей академии, которая получила распределение традиционным способом». Печальный голос главной ведьмы звучал где-то далеко. Вместе с ним там остались всхлипы бывших однокурсниц, недовольные замечания Горгоньи, мол, с этой девчонкой одни проблемы, и обвиняющий мяв Алисиного фамильяра. Можно подумать, это я им книгу спалила. Но возмущения запоздали. Меня уже кружил лиловый вихрь. Что? А объятия? Напутствие? Мой диплом, в конце концов? И где это, Лёльшем? Я даже не слышала никогда. «В самом сердце страны, но в дикой глуши», ответил на, как оказалось, произнесенный вслух вопрос, проходивший мимо мужчина. «По крайней мере, так говорят про свой город местные. Моя домработница родом оттуда». И ушел, оставив меня растерянно хлопать глазами. Ну и засада. Диплом и прочие драгоценные бумажки валялись у моих ног. Хорошо, хоть не в луже. А метла прилетела минутой позже, как раз когда я наклонилась ведьминское богатство поднять и больно огрела меня по затылку. Пф. Как не взорваться и не взорвать что-нибудь, неудачно попавшее под руку? Если это и есть начало взрослой ведьминской жизни, то я его себе как-то не так представляла. Собрала документы, сунула в сумку, перехватила метлу. Я стояла у кованых ворот ведической академии. Место, о котором не мечтала, но которое стало мне вторым домом на долгих 7 лет. Кто бы мог подумать? Когда в 13 у меня проявились способности, папа сначала пришел в ужас, но потом все же согласился перевести меня в магическое учебное заведение. Я всегда была целеустремленной, поэтому, не задумываясь, выбрала Академию боевой магии. Папа второй раз пришел в ужас, и, кажется, именно в месяц моих вступительных экзаменов у него наметилась лысина. Приятно было бы думать, что папа кому-то заплатил, но разве он мог подкупить мою собственную магию? Вряд ли. Поэтому тот факт, что нужные данные я продемонстрировала, засветив в главе приемной комиссии розовой молнии в лоб, я считаю исключительно своей заслугой. Как позже узнала, розовая молния являлась неправильно исполненным заклинанием избавления от соперницы. И целиться надо было не в лоб, а в сердце. Но талант оценили, меня зачислили в ведическую академию. Папа вздохнул с облегчением. Разве серьезные опасности могут сопровождать обучение на факультете романтической магии? А та молния, кстати, сработала. Мэтр Зарьях, ранее известный своими похождениями, уже 7 лет безупречно верен супруге. У него теперь вечно недовольное лицо, а желтая пресса одно время пестрела заметками о том, как у него не получилось с очередной дамой. Зато его жена на каждый день влюбленных присылает мне цветы и пирожные. Приключения, впрочем, меня настигли, как судьба не пыталась увести от них подальше. Началось все с Горгоньи. Ума не приложу, почему я ей не понравилась. Обычно люди мне симпатизируют, хотя бы после того, как оценят перспективу получить приворотом в лоб. Нет, я никогда так не делала, и вообще это запрещено. Но я же не обязана предупреждать всех и каждого, что абсолютно безобидно. Может, дело в том, что во время церемонии зачисления я взорвала чашу с зельем, которое требовалось зачаровать, и испортила ее любимое платье? Вряд ли. Абсолютно все ведьмы, не умея обращаться с силой, учиняют вокруг себя бедствия разных масштабов. Однажды, после вступительных экзаменов, Горгонья 3 дня с сизым синяком на лице ходила, пока сумела его магически свести. И ничего, Люция теперь считается одной из лучших студенток. В следующем году розовый диплом должна получить. Или я попала в категорию бедовых девиц, когда дочь Горгоньи с подругами ради шутки приворожила одну из наших тогдашних выпускниц к выпускнику боевой академии. Пару дней она ходила влюбленная и окрыленная, потом еще неделю несчастная. Парень оказался редкостной сволочью и только что ноги не вытер от чувства ведьмочки. А потом я засекла вмешательство. Постепенно погружаясь в новую жизнь, где есть магия, я читала разные книги о романтических чарах, папа их накупил много всяких, и вроде бы как мной гордился. Так вот, я просвещалась, стараясь наконец поверить, что все это реальность и происходит со мной. Верилась поначалу с трудом, если честно. Но каково же было мое удивление, когда на одной из старшекурсниц я обнаружила редкие чары, о которых читала накануне вечером. Замаскированные, как потом узнала. И я, именно я первая их рассмотрела. А потом в раздевалке, перед физподготовкой, случайно слышала, как Виолетта кричит на дочку Горгоньи и ее подруг. Меня, конечно, похвалили за внимательность, но учеба завертелась, и та история как-то забылась. Сама не знаю, почему вдруг о ней вспомнила. Виолетта получила свой розовый диплом, это точно. Она вообще красивая и талантливая. Романтическая магия давалась мне не сказать, чтоб легко. Заклинания приходилось зубрить часами. Зелья имели милую особенность взрываться, а сил для чар регулярно не хватало. Хоть я и готова была поклясться, что отдала их с избытком. Стало немного легче, когда на 3-й год обучения я сняла с себя бестолковую порчу. И почти совсем хорошо еще год спустя, когда избавилась от невидимой сущности, присосавшейся к моим силовым каналам. Но на практике, где нужно было установить контакт с феями любви, я провалилась в медвежью яму, и чудом не убилась. Отворот на одном из экзаменов срикошетил в меня. Только вовремя выставленный щит спас, но оставил на неделю с истощением. И именно когда я искала информацию для доклада в архиве и засиделась допоздна, на академию напали взбесившиеся подопытные материалы некромантов. В общем, папина лысина к моему диплому существенно увеличилась, даже стала привычной и почти родной. Я же до сих пор удивлялась, что вообще доучилась до этого знаменательного события. Почти отлично доучилась. Осталась в своем уме и при всех частях тела. Что же до этого распределения? Съезжу. 3 свадьбы не так уж и много. Заодно посмотрю, на что гожусь сама по себе. Отогнав лишние мысли, я погладила кованые узоры ворот, послала старинному особняку Академии прощальную улыбку и пошла прочь. Чуть в стороне как раз закрутился знакомый лиловый вихрь. Видимо, наставницы выпустили следующую ведьму. На прощание подумалось, что уходить из старинного каменного особняка с историей, призраками и впитавшимися в кладку чарами невообразимо приятнее, чем если бы я сейчас покидала упирающееся в небо здание из стекла и металла, которое занимает Академия боевой магии. А ведь горько рыдала когда-то над провалившимся поступлением. Уставшая и чумазая ведьма, волочащая за собой сумку и метлу, не привлекала внимания на улицах ночного города. Здесь еще не то видели. По крайней мере, те, кому не спалось в 2 часа ночи. Мне вот тоже не хотелось немедленно оказаться дома. Сначала требовалось переварить все события прошедшей церемонии. А вдруг в не совсем приятном итоге распределения и безвестной гибели книги артефакта тоже какая-нибудь пакость виновата? Дома обязательно проверю. Ночной ветерок холодил щеки. Я только на полпути вспомнила, что они перепачканы, но сил пожалела. Мне сегодня еще колдовать. Однако на метлу меня усадили не подозрение. Я бы еще с удовольствием прошлась. Но тут не кстати из канализационного люка выползла низшая темная сущность и оскалилась, намекая, что совсем не прочь мною полакомиться. От неожиданности я размахнулась и огрела зубастую мерзость сумкой, где мирно лежал мой диплом, сохранивший еще остатки противомаговских чар. Полыхнула. Сущность горестно завыла и отпрянула, видимо, осознав, что ведьма ей попалась буйная. А я еще и заклинанием добавила вслед. После чего все же забралась на метлу и взмыла в воздух. Применение ведьминскому диплому нашлось, пусть и весьма необычное. Папа встречал меня тортом и хлопушками. Бабах, хрусь, бум! Меня осыпало конфетти. Поздравляю, принцесса! Теперь ты совсем взрослая. Но это не значит, что... Осекся. Еще раз оценил мой внешний вид, в душе надеясь, что ему сейчас все привиделось. Понял, что не привиделось, и опасливо уточнил. «Галочка, я что-то пропустил? Ты выглядишь, будто получала диплом не мирной ведьмы, а какого-нибудь боевого мага». «Папа», — я перевела дыхание, закрыла за собой дверь, прислонила метлу к стене и сняла сумку с плеча. За 7 лет пора было уже понять, что в любовной магии, как на войне. И попыталась утереть лицо, но только сильнее размазала по нему копоть. И ожог на носу вспомнил, что ему по определению положено болеть. Диплом пришлось продемонстрировать, а то он не верил. Потом мы ели торт, мой любимый, с бордовым бисквитом, розовым кремом и свежей малиной. Хорошо, когда кто-то точно помнит, что тебе нравится. Пока с трудом представляю, как на новом месте обойдусь без этого. Может, Горгонье все подстроило, чтобы задеть в последний раз? Или кто из сокурсниц подлянку сотворил, чисто из ведьминского интереса? Сомневаюсь. Точно нет. Как бы они такое провернули? Да и книгу из-за меня никто бы портить не стал. Я рассказала про церемонию, позволила себя заобнимать, счастливо щурясь, и только потом осторожно сообщила неприятное. «Распределили меня в Лёльшем». «Это же...» — папа растерянно моргнул. «Кстати, где это?» «Узнаю, когда доберусь, и тебе расскажу», — пообещала с честным видом. В восторг родитель предсказуемо не пришел. «Отправляйся отдыхать, везучая моя. К утру я все улажу». Этого-то я и боялась. «Нет, папа», — возразила твердо, — «я поеду». «Абигаэль». Ссорились мы редко, зато так, что голос хрипеть начинал. Мелкие предметы по комнате летали. Звучали угрозы запереть и запретить колдовать, и искры сыпались. Побеждала неизменно я. Просто папа не мог расплакаться, а дочке использовать запрещенные приемы в виде дрожащих губ, жалобных всхлипов и скользящих по щекам слез вроде как не возбранялось. Хотя ведьмы не плачут, и вообще я у него сильная девочка. Но чего не сделаешь, чтобы вышло по-твоему? Получилось и в этот раз. Папа еще попробовал меня отговорить, даже открыть свое брачное агентство предложил. Но мне внезапно захотелось самостоятельности. Так что я стояла на своем и, в конце концов, победила. «Не волнуйся, я быстро», — заверила, когда он уже согласился. «Всех влюблю, отловлю, осчастливлю и домой». «Как, говоришь, это место называется?» — уточнил папа. «Лёльшем», — сначала ответила, а уж потом переполошилась. «Только не вмешивайся, пожалуйста, обещай». «Обещаю», — серьезно кивнул папа. «Я просто проверю, чтобы моей девочке там ничего не угрожало». С этими словами он ушел в кабинет, оставив меня наедине с остатками торта и туманным будущим, которое прямо сейчас больше привлекало, чем пугало. Все же в том, чтобы ненадолго выйти из-под опеки, есть и плюсы. Однако я не учла, что не вмешиваться в папином понимании значит всего лишь не отменять мое распределение. Ничего кроме. И когда я проснулась на следующий день, меня ожидал сюрприз. Даже два. Точнее, целых три. Не упоминая готовый завтрак. «Ты дома?» Я немало удивилась, обнаружив родителя в домашней одежде и на кухне. Обычно в это время он уже на работе. Вчера под утро я все же решила проверить, нет ли на мне какого влияния, потратив на это остатки сил, так что разлепила глаза прилично за полдень. Или совсем неприлично, это как посмотреть. Теперь быстро собираться и в путь. Но сперва блинчики с джемом, свернутые аккуратными рулетиками. Готовка у нас тоже не была чем-то регулярным. Если не упоминать зелье, которое мне приходилось варить по учебе. Еду мы заказывали магической доставкой. Лишь когда кто-то из нас болел, другой готовил бульон, проявляя заботу. «Моя дочь в городе последний день, и непонятно, когда вернется», с улыбкой заметил папа и поставил передо мной тарелку. «По-моему, это уважительная причина прогулять работу». «Особенно, если ты там главный», — рассмеялась я. «Я дал себе выходной». Блинчики испарились возмутительно быстро. Пришлось даже напомнить себе, что я романтичная ведьма, а не боевая. Сил сжигаю не так, чтобы много, поэтому от добавки лучше воздержаться. Тем временем папа делился новостями. «Неплохо, что ты все-таки едешь». Я тут разузнал про этот Лёльшем. Хорошее место, тихое. Захолустье, конечно. Но в таких городишках люди охотнее женятся. Ага. С этой стороны я на ситуацию не смотрела. А ведь и правда, соединить парочку, скажем, в столице гораздо труднее. Тем более три парочки. Доела? Папа кивнул на пустую тарелку. Идем, кое-что покажу. И направился к двери. Я немного занервничала. «Подожди, хотя бы оденусь». Халатик с милым совенком, конечно, симпатичный, но это не значит, что я готова расхаживать в нем по улице. Это во дворе. Там защита от посторонних глаз, если помнишь. Охранка у нас хорошая и дорогая. Что есть, то есть. Гадая, какие изменения могли произойти во дворе за те несколько часов, что я спала, тоже вышла. И не сдержала радостный писк. «Машина!» Помнишь, я обещал подарок на выпуск?» Хитро прищурился папа. «Кажется, я тогда только поступила». «Ну вот», — он раскрыл объятия. «Свое слово я сдержал». Несколько минут прошли в радостных визгах и попытках повиснуть у него на шее. Затем отправилась рассматривать новое приобретение. Ну, во-первых, она была розовая. Того самого цвета, который так бесит все мрачное человечество. И который я... Ладно, мне пришлось его полюбить, когда угодила на любовный факультет. С тех пор его вокруг меня стало много, и он будто придавал сил. Также радовали откидной верх и оригинальные номера, на которых было написано «Романтичная ведьма». Ага, это я. В главных же это была последняя магическая модель с защитой от любопытных взглядов, почти любых чрезвычайных ситуаций и несколькими весьма полезными магическими функциями. «Обожаю тебя», — выдохнула эмоционально. Ответу в том же духе помешал телефонный звонок. «Я ненадолго», — предупредил папа. «Наслаждайся пока». Я обошла вокруг современной альтернативы ведьминской метле, забралась внутрь, исследовала наполнение, еще немного попищала от счастья. На ней и поеду. Мне же для этого ее вручили. Вот. Вещи сами себя не соберут, хотя можно им помочь с помощью заклинания. Но нет, я должна убедиться, что не забуду ничего важного. С этими мыслями я направилась в садовый домик, еще давно отданный мне под место для колдовских упражнений. Именно там хранилась большая часть книг, амулетов, зелий и прочих ведьминских штучек. Оттуда и следует начинать сборы. Однако по пути меня настиг второй сюрприз. Не такой приятный. Ладно, не настиг, но напугал до звездочек перед глазами. Сначала я уловила какое-то движение возле высокого забора, окружающего нашу территорию. Удивилась, не больше. Миг спустя с жалобным трям развалились дорогущие защитные чары. Я удивилась еще сильнее, даже рот приоткрыла. Халтурщики, эти серьезные маги, вот что. Защита не выдержала первого же воздействия. Осмотрелась, вроде бы никого. И тут что-то зарычало. Знакомо так. Где-то я вот точно этот же звук определенно уже слышала. Недавно притом. За прутьями забора мелькнула черная тень, стекла к земле и преспокойненько просочилась на нашу сторону. «Мама!» Реакция опередила здравый смысл. Собрав все немногочисленные силы, я одним усилием влила их в защитный контур у дома, и он неярко, но все-таки засиял золотым. Сама же вот в упор не понимаю, как взгромоздилась на ветку яблони. И это я еще возражала, когда папа задумал во дворе посадить несколько плодовых деревьев. «Ры!» — обиженно вопросила тень, складываясь во вчерашнюю потустороннюю пакость. Не то чтобы я запомнила ее в морду, но ведьминская интуиция уверяла — та же самая. Ветка подо мной недобро качнулась. Мрак. Сил отбиться не осталось. И специальные кристаллы для вызова сверхъестественного патруля, один в доме, другой в импровизированной лаборатории. Полный мрак. Права была Горгонья. Я притягиваю неприятности. Или накаркала. С нее станется. Черная неприятность, похожая на червя-переростка с тремя рядами зубов, обозрела доступное пространство и поползла к машине. Нет, только не это! Ветка угрожающе затрещала. Уродец из низшего мира повернул ту часть себя, которая с зубами, в мою сторону. У меня от страха вся моя романтическая магия в пятки ушла. И ни метлы, ни туфель на каблуках под рукой врезать нечем. Вокруг зубастой головы с жутенькими чавкающими звуками появилось штук 10 черных сердечек. Не припомню, чтобы о таких вот проявлениях грязной магии писали в учебниках. «Так вообще бывает?» «Ры!» — протянула тварь. Я всеми четырьмя конечностями вцепилась в несчастную ветку. «Самое время вопить, спасите, помогите. Но у нас приличный район. Здесь все делают вид, будто соседи не существуют. Только папу напугаю. Но он даже не увидит эту гадость и не сможет использовать кристалл. Одно из черных сердечек устремилось ко мне и лопнуло, не долетев до цели всего ничего. Тварь разочарованно фыркнула и повернула зубастую голову в сторону калитки. Я тоже направила внимание туда. Гостья. Какая-то женщина. «Эй, помогите! Пожалуйста, вызовите патруль!» Игнорируя мои крики, гостья спокойно перешагнула разрушенный внешний контур и издала странный гортанный звук. Ее глаза полыхнули желтым, точно у дикой кошки. Вьющиеся волосы растрепал налетевший непонятно откуда холодок. Калитка за ее спиной беззвучно закрылась. Тварь подобралась, сжалась, но не прошло и нескольких секунд, как стремительно бросилась на незнакомку. Та оказалась готова. Одно движение парными кинжалами крест-накрест, хлюпающий звук, короткий рык. И все. От напавшего на меня монстра почти ничего не осталось. Вернее, совсем ничего не осталось, когда с кончиков клинков упали две капли жидкого огня. Короткая вспышка высокого пламени, и во дворе снова чисто. А жутенькие черные сердечки она запросто прихлопнула ладонью, как каких-нибудь надоедливых мошек. «Патруль не нужен», — сообщила женщина, и клинки просто растаяли в ее руках. «Ага», — жалобно пискнула я. «Спасибо». Ветка подо мной захрустела в последний раз и обвалилась. Изогнув бровь, гостья пронаблюдала за моим полетом, но даже не подумала его остановить. «Ай!» Больно. Локти с коленями я точно ободрала. «Романтичная ведьма, значит?» Она ткнула в меня оценивающим взглядом. «Да, а как вы узнали?» «На мне что написано?» Никаких ведьминских атрибутов в пределах видимости не присутствовало. «И вы, кстати, кто?» «Ты приворожила тварь», — пояснила странная особа. «Зачем, не расскажешь?» «У них же в брачный период сила в несколько раз возрастает. К счастью, в эти недели они обычно сидят под землей». Меня передернуло. «Так вот почему охранка не выдержала». «Нечаянно», — призналась честно. «Вчера я побила его своим дипломом». Нехорошо получилось. Монстр ни в чем не виноват, выходит. Тетка ухмыльнулась и кивнула на номера моей машины. «Стоило написать на них «Романтическая катастрофа». Ты всегда так колдуешь? Нормально я колдую. Ну, как правило. Хотела еще раз спросить, кому обязана чудесным спасением и зачем ее к нам вообще принесло, но папа меня опередил. Частенько. Еще и мнение свое по вопросу выказал. Примерно понимаете, с чем придется иметь дело? Я возмущенно фыркнула. Гостья снисходительно усмехнулась. Уже ненавижу это ее выражение лица. «Не переживайте, верну вашу ведьмочку в целости и сохранности». Что?» «Между прочим, я дипломированная ведьма романтической направленности», напомнила важно и постаралась прикрыть ладонью дыру на халате. «Я бы чувствовала себя чуть более дипломированной, если бы он был длиннее и на нем не было бы принта в виде спящего совенка». «А вы кто?» «Элоиз Доу», представилась дамочка. «Твоя телохранительница», — добавил папа. «Вот слов на них нет, одни проклятия, которые я лучше оставлю при себе, поскольку еще очень хорошо помню недоразумение с привороженным представителем низшей нечисти».